Глава 51. Лоусон. С меня хватит. Хватит ужасной музыки и непрекращающегося гула голосов. Меня словно заперли в пчелином улье. Все равно все, кто мне хоть как-то нравился, ушли. Или в случае с Сайлосом растворились в воздухе. Без понятия, куда он делся. Так что с меня довольно. Полностью готов смотаться с этой конфетной вечеринки. Пропихиваясь сквозь толпу танцующих, болтливых препятствий, я пытаюсь не думать о событиях этого вечера. Например, о том, как демонстративно избегали меня Фэн и компания. Или о напряженном разговоре с Кейси в коридоре. Или о том, что она поколебалась. Не хочу думать об этом, не хочу искать в этом какой-то смысл. Но, конечно же, никакого смысла в этом нет. Вообще, небось, игра моего воображения. Нет. В чем угодно могу себя убедить, только не в этом. Кейси помедлила, когда я спросил, были ли у нее ко мне чувства. «Смотри, куда прешь», — возмущается кто-то, когда я врезаюсь в него по дороге у двери. «Пардон», — тяну я. Мы оба щуримся, узнав друг друга, и вот я уже смотрю в глаза Ами. «Проехали», — бормочет она. «Ами», — добродушно говорю я, — «хорошо выглядишь». «И это правда». Ее бронзовое платье подчеркивает вкрапление зеленого в ее светло-карих глазах. Во флуоресцентном освещении ее волосы кажутся почти рыжими. Она завела их, и они спадают ей на плечи волнами. Классно выглядит. Так и хочется запустить в них пальцы. Резко втягиваю воздух сквозь зубы. «Ага, конечно», — саркастично говорит она, пытаясь пройти мимо. «Хорошего вечера, Лоусон». «Это ты была?» Вырывается у меня. Ами останавливается и раздраженно смотрит на меня. «Где была?» Открыв рот, я смотрю на ее простое веснушчатое лицо. Редкий случай, но у меня нет слов. «Так, ну, я...» Пытаюсь взять себя в руки и сообразить, как это вообще спросить. «Только не пойми меня неправильно, но... ты не отсасывала мне на выпускном?» Мертвая тишина. Ами смотрит на меня. И уже у нее отвисает челюсть. Но ее глаза... Она быстро моргает, но мне кажется, что я успеваю заметить в них проблеск паники. «Отвали, Лоусон!» Забросив каштановые волосы себе за плечо, она решительным шагом возвращается в зал. Видимо, ошибся. Отогнав от себя дурацкие мысли, я набираю в свой любимый сервис заказать водителя. Вскоре я уже снова в Сэндовере, бреду по двору с бутылкой шампанского в одной руке, и бутылкой джина в другой, потому что в комнате на меня слишком давили стены. Не имея конкретной цели, я оказываюсь на футбольном поле, огромном открытом пространстве, где на трибунах сидят мои призраки и осуждающе смотрят на мои поникшие плечи. Выхожу на середину поля и оказываюсь по центру бескрайней тьмы. Никаких стен. Запрокинув голову, я вдыхаю звезды, а потом проигрываю гравитации и падаю в объятия мягкой, немного колючей травы. Нет, ну вот чем я думал? Всего-то надо было не лишать девственности любовь всей жизни моего друга. Хуже всего то, что я же знал, что нельзя. Не имел никакого права все портить, пользоваться ее искренностью. Потому что мог остановиться. Мы и правда могли бы стать друзьями. Вот только я никогда не могу перестать быть чертовым разочарованием. Слоан и раньше-то меня ненавидела. А теперь мне повезет, если по мою душу не пришлют наемного убийцу. Даже Сайлос и его демонстративный мученический комплекс не выдержали моей ничтожности. Даже его жалость я истощил. Я чертов клоун. И они ведь правы, все они. Я впустую трачу все свои таланты, преимущества. От меня никому нет никакого толка. Я хаос. Разрушение. Меня достало собственное существование. Царапаю ногтями землю, чтобы ухватиться хоть за что-то. Чувствуя соль на губах, достаю из кармана телефон. Делаю добрый глоток джина, который щиплет десны, и набираю номер, которым почти никогда не пользуюсь. «Лоусон! Боже, сколько времени!» «Привет, пап!» «Что на этот раз?» «Да ничего, я...» «Просто хотел...» «Ты что, пьян?» «Богом клянусь, Лоусон, неужели так сложно не нарываться на проблемы? Ну давай, говори, во сколько мне на этот раз обойдется твой выкуп, а? Да нет, я не... Прям удержаться не можешь, да? Не пропускаешь ни единой возможности сделать из себя еще большего неудачника». «Ага, хорошо, пап, спасибо, я пойду». Телефон падает из моей руки на траву. Там я его и оставляю, ища в кармане что-нибудь, что помогло бы забыться. В любом случае, уверен, что врачи не рекомендуют мешать алкоголь. «Хорошо, тут нет никаких врачей». Сглотнув, я смотрю на звезды, позволяя их медленному танцу на небосклоне убаюкать меня и закрыть мои глаза. Чертовы рыжие и блондинки, черт. На этот раз я капитально облажался, и путь назад заказан.